Понятие политики. Основные подходы понимания политики. Понятие «политика» не так просто, как кажется. Определение ее впервые было дано в Древней Греции, где словом «полис» обозначалось государство, а словом «политика» — государственные или общественные дела, точнее, искусство управления государством. Такое понимание политики верно и сегодня, но только в самом общем плане. На современном научном уровне существует несколько основных подходов к пониманию политики. Прежде всего, это исторически устоявшееся представление о политике как управлении обществом. А поскольку этим более всего занимается государство, то политика при таком подходе сводится к государственной деятельности. Распространен взгляд на политику как на регулирование отношений между различными социальными слоями, этническими группами, государственными образованиями. В зависимости от представлений об их интересах, в этом варианте политику рассматривают то как борьбу или сотрудничество между ними, то как сложное взаимодействие. Широко культивируется понимание политики как борьбы различных общественных групп и лиц за власть. Крупный теоретик политологии, американский ученый Гарольд Ласуэлл, годы жизни 1902-1978, утверждал, что политика связана с формированием власти. Основоположник политического психоанализа Ласуэлл ввел понятие «властная личность». Ее внутренней пружиной является стремление преодолеть чувство собственной неполноценности путем приобретения власти. Выделение категории власти в качестве определяющей вытекает из того, что сфера политики не только охватывает государство, политическую систему, но и выходит за их пределы. Особенно очевидно это во внутренней политике, где четко выявляются неформальные, скрытые механизмы реализации общественных целей. Имеет место в современной науке и стремление свести политику к выражению экономических или идеологических интересов. Такой подход идет от марксизма, от ленинского высказывания «политика есть самое концентрированное выражение экономики». Сноска. Ленин, В.И., полное собрание сочинений, конец сноски. Существует определение политики как характеристики образа действий, направленных на достижение определенных целей в отношениях людей между собой. Разнообразие подходов к объяснению смысла политики осложняет выражение ее понятия четкой формулировки. Не претендуя на исчерпывающее толкование, скажем, что политика — это сфера деятельности между социальными группами, целью которых является завоевание, удержание и использование государственной власти для удовлетворения своих интересов и потребностей. Такое определение указывает на государство как на центральный элемент политики, а само государство рассматривается в качестве основной категории науки о политике. Такой подход берет свое начало у Аристотеля, который неразрывно связывал политику с государством. Но он соответствует и современным представлениям, ибо объединяет такие ключевые элементы, как деятельность, государство, власть. Структура политики. Современная политика — имеет сложную структуру. Ее важнейшими элементами являются следующие. Объекты политики — непрерывно меняющийся комплекс общественных проблем такого уровня, решение которых требует политического вмешательства, реформ и структурных преобразований. Субъекты политики — непосредственные участники политической деятельности, люди, их организации, партии, движения, преследующие политические цели, решающие политические задачи. Политическая власть — способность тех или иных политических сил оказывать решающее воздействие на общество, разрабатывать и осуществлять политику на основе баланса сил и интересов, подчиняя этому людей. Политические процессы — взаимодействие различных политических сил, субъектов политики в решении политических проблем, воздействие их на объекты политики. Политические идеи и концепции — теоретическое осмысление политического развития общества, отражение интересов и настроений различных социальных групп, разработка решений политических проблем. Перечисление только основных компонентов политики показывает, что, как явление, она огромна. Политика охватывает практически все сферы современной жизни. Не случайно широко употребляются понятия «экономическая политика», «техническая политика», «военная политика», «социальная политика», «культурная политика», «образовательная политика» и так далее. Политика разнообразна также по своей форме. Это и управление, осуществление власти, и борьба за власть, за влияние в обществе, и деятельность по поводу политических проблем, и искусство политических отношений, и теоретическая работа по выдвижению идей и программ их реализации. Широта и разнообразие политического спектра диктуют необходимость многих наук, разрабатывающих отдельные стороны политики как социального явления. И такое многообразие наук в реальности давно существует. Собственные типы в изучении разных аспектов политики — методологический, конкретно-прикладной, социологический, исторический, нормативно-правовой и так далее — имеют многие науки. Это история и география, право и социология, философия и экономическая теория, психология и кибернетика, праксиология и логика и так далее. Каждая из них имеет своим предметом исследование той или иной формы политики, начиная от методологического аспекта и кончая конкретно прикладными вопросами. История изучает реальные общественно-политические процессы, различные точки зрения на эти процессы и тем самым позволяет выяснять и объяснять причины текущих политических процессов. Политическая и экономическая география детально занимается условиями, пространственная и экономическая обусловленность политических процессов, роль окружающей среды, естественные основы формирования политической деятельности и прочее, важными для анализа политического процесса. Философия создает общую картину мира, выясняет место человека и его деятельности в этом мире, в то же время дает общие понятия о принципах и условиях познания, разработки теоретических концепций вообще, политических в частности. Право очерчивает общие рамки деятельности всех государственных структур, а также других организаций, граждан и их объединений, то есть рамки формирования явлений, центральных для политики. Социология исследует структуру и функционирование как общества в целом, так и отдельных групп его составляющих, а также общественно-политические отношения в этом обществе. Праксиология изучает условия и течение всех видов человеческой деятельности, в том числе политической. Каждая из подобных наук имеет свой предмет и свой угол зрения в изучении политики. И только политология исследует политику в целом. Большинство отечественных и зарубежных ученых рассматривает политологию как общую, интеграционную науку о политике во всех ее проявлениях. С другими науками общественно-политического цикла она взаимодействует, используя их научные наработки в интересах более полного познания политики.